Часть первая. Исход. Два шага до черты, и нам уже не повернуть назад. Скажи, что впереди? Желанный рай или дорога в ад? Трактор Боулинг. Черта. Глава первая. Разведчики. Ровный ход вездехода, также он когда-то ехал на своем патруле по германскому автобану, подкупал иллюзорной возможностью расслабиться и отвлечься. Особенно если за рулем верный товарищ, а сам ты отдыхаешь после четырехчасовой вахты. Никогда они еще не забирались так далеко. Богданов смотрел на руины, проплывающие в свете галогенных фар. Эта война с самого начала казалась ему бредом, слегка замаскированным под реальность. Что-то не вырисовывалось. У убийства должен быть мотив. Это закон жанра. Мотив нападения на Россию вроде бы был, но шитый белыми нитками. Как детективная интрига в ироническом детективе. Нефть? Те лужицы, что от нее остались, и разработка которых обошлась бы втрое дороже, чем на Ближнем Востоке? Но стоит ли сжигать дом, чтобы поджарить яичницу? Особенно, если яйца протухли. Цветные, редкоземельные металлы? Что еще там? Но все это русские и так исправно гнали на экспорт. Нет, Владимир не идеализировал америкосов. Он не сомневался в их враждебности, но в отличие от большинства патриотов, понимал, что вызвана она не русофобией, а более прозаическими причинами. Янки хотели кушать. И хорошо кушать. Не так, как китайцы. А когда нефтяные баррели, то есть по-русски бочки, начали показывать дно, перед мировым гегемоном встала реальная угроза. Нет, конечно, не голода, маленьких неудобств, дорогого бензина, спада производства, общей стагнации промышленности. Конечно, ветряки и этанол из кукурузных початков в баках автомобилей – это красиво, но не факт, что возможно. Да даже если так, это влетело бы американской экономике в копеечку и лет на 10 лишило бы ее конкурентоспособности. А в обстановке нарастающего противостояния с Китаем эта пауза могла стать роковой и обеспечить азиатскому дракону победу. Вроде бы нападение на Россию выглядит логичным шагом, но в этом вроде бы заключалась маленькая неувязка. Опыт Ирака доказал, что оккупационная разработка ресурсов не может быть рентабельной, не на этом историческом этапе. Расходы на безопасность в стране, где у демократизаторов земля горит под ногами, многократно превышает доходы от добычи любого сырья. Это в 18 веке можно было пушками и ружьями держать голозадых дикарей в узде. Надо быть наивным, чтобы верить, будто подобное возможно в эпоху, когда взрывчатка и автоматы уравняли шансы колонизаторов и туземцев, а массовый героизм последних свел на нет любые достижения высоких технологий. Запад не смог переварить Ирак, Афганистан. Уже первые дни операции в Иране показали, что потери растут по экспоненте. Неужели с таким опытом они решились бы сунуться в страшную дикую Россию? Да еще так грубо. А может, подумал Богданов, имело место трагическое недоразумение, ошибочный пуск, техническая неисправность, птицы над радиолокационной станцией, человеческий фактор. Вроде и Карибский, и все прочие эскалации напряжения в годы Холодной войны не были запланированными провокациями. Просто, что называется, слово за слово, и понеслось. Может, и теперь так? И не было никакого заговора сионских мудрецов. Где же вы, сволочи? Почему не прилетаете? Если в первые дни Богданов еще верил в возможность наземной операции, то теперь отбросил эти мысли как бред. Даже если у них, по другую сторону океана, что-нибудь сохранилось, никакой десант был бы невозможен в таких метеоусловиях. Да и зачем? Добивать тут было некого. Он отогнал ненужные мысли. Нет, расслабляться нельзя. Тем более, что он еще и выполняет обязанности штурмана, а при случае и стрелка. Люк в крыше полярного лиса явно был предусмотрен не для этого. Но стрелять из РПК Из него было удобно. Теперь по снегу, покрывшему все и вся, и регулярно валившему, несмотря на морозы, могли проехать только машины с высокой проходимостью, вроде шишиги, да и то с цепями на колесах. Но для разведки и молниеносных вылазок гораздо чаще использовались снегоходы. В их прицепы на полозьях вмещалось до 300 кг полезного груза, а больше обычно и не требовалось. К этому времени академгородок был прочесан вдоль и поперек, и убежище вынужденно высылало поисковые партии дальше на север. Однако район правого берега, меньше пострадавший от взрывов, не представлял большого интереса. Слишком много людей тут выжило. И прежде чем рассеяться по деревням, они еще в первые дни хорошо тут все подчистили. На складах и в продуктовых магазинах поисковики привыкли видеть картины разгрома и побоища, распахнутые настежь или взломанные ворота, а внутри – пустые ящики, разорванные коробки, горы битого стекла, да иногда изувеченные, раздавленные трупы, жертвы битвы за урожай. Поэтому в этот раз разведгруппа отправилась на левый берег, где не так давно бушевал радиоактивный ад, и среди развалин был шанс найти нетронутые залежи продуктов. Но радиация была не единственным из того, чего следовало бояться. Они ехали по ночному городу. В море мрака изредка вспыхивали огоньки, похожие на созвездия. По их конфигурации и интенсивности наметанный взгляд Богданова мог определить многое. Прежде всего, что перед ним? Костер или фонарик? Или, может быть, пожар? Вот промелькнула россыпь огней слева. В районе улицы Терешковой. Там Владимир знал. Небольшая община горожан занимала два многоквартирных дома. Община и клан были двумя четко различимыми структурами нового мира. Будь Владимир социологом, он мог бы гордиться своими наблюдениями. Общины он про себя называл объединение соседей, родных или коллег, которые старались жить почти по-старому. Обыкновенно почти безоружные, ведь когда другие рылись в руинах ближайшего отделения милиции, они прятались в подвалах. Они вели полуголодные существования, потому что когда самые ушлые растаскивали магазины, эти ждали спасателей и, как результат, успевали лишь к шапочному разбору. Они почти не покидали своих жилищ. Было что-то жуткое в их молчаливом ожидании. От любой тени эти доходяги ждали подвоха, но даже сейчас, находясь на последнем издыхании, они смотрели на пришельцев не столько со страхом, сколько с голодной ненавистью. Они были опасны, может, даже опаснее самых отмороженных. Им было нечего терять. Они были приговорены к смерти по закону Дарвина, и осознание того, что срок жизни их самих, их жен и детей исчисляется неделями, делало их неадекватными. Как стадо оленей, способное растоптать волка, они могли пойти скопом на автоматы. Иногда все же случалось иметь с ними дело. Выспросить дорогу, совершить небольшой бартер, а пару раз в самые лютые морозы даже останавливаться на ночлег. Владимир не любил смотреть им в глаза. Это было зрелище страшнее раздувшихся трупов, качающихся на волнах вышедшего из берегов водохранилища. Лучше отвернуться и побыстрее уехать прочь. Хорошо еще, что они ни о чем не просили, будто давно ни на кого не надеялись. Владимир не знал, как ответить на немой вопрос, который можно было прочитать в каждом взгляде. В чем мы виноваты? Он мог бы переадресовать его тем, за океаном, если бы кому-то стало от этого легче. У него не возникало мысли пригласить их в убежище, куда и сам он попал, можно сказать, по блату. Ни на секунду. Их было слишком много. Вереница снегоходов неслась почти след в след по бывшему проспекту. Окна первого этажа наполовину скрылись под снегом, как будто дома ушли на 2 метра под землю. В этом был только один плюс – не видно тел. Владимир заметил пятно света у береговой линии – рыбаки. Так их называли в убежище. Хотя, конечно, Никакой рыбы они не ловили. Это был уже клан. Объединение взрослых, дееспособных мужчин, владеющих оружием и имеющих навыки выживания, говоря по-умному. Женщины и дети для них балласт. Их нет или почти нет. Близко к понятию клана – понятие банды. Только клан – это банда осевшая, а значит, более удачливая. В последнее время эти кланы изменились, образумились, что ли. Раньше, рассказывали старожилы убежища, у них стоял дым коромыслом, грели костры, далеко разносился мат-перемат и женский визг. Порой даже играла забойная музыка. Теперь они приобрели какой-никакой опыт и больше напоминали воинские подразделения. Изменилось и отношение к вооруженным чужакам. В драку никто зря не лез, старались разрулить миром. Естественный отбор успел выкосить глупых и борзых. Грань между мирным жителем и бандитом из клана была тонкой, но легко очерчивалась. Первых можно было бы назвать травоядными, а во-вторых, узнавались черты стайных хищников. Быстро же зима все расставила на свои места. Раньше ты мог быть слесарем, менеджером, врачом, военным, да хоть академиком. А теперь оказалось, что под слоем лака, он у всех разной толщины, у людей находится примерно одно и то же – животное, для которого в жизни не существует ничего, кроме жрачки и всего, что связано с физиологией. Правда, животные бывают разные. Кто-то вел себя как баран, кто-то как волк, кто-то как свинья. Были и крысы, и шакалы. Не жизнь, а зоопарк. За размышлениями он упустил момент, когда они проскочили мимо наблюдательного пункта убежища. Дома слева и справа от дороги исчезли. Перед ними была река. Глядя на замерзшую гладь Оби, Владимир вдруг вспомнил, что он увидел 2 недели назад, в декабре, на автомобильном мосту. Тогда они забрались дальше всего на север, в район речного вокзала. Он всегда считал себя обладателем крепкой психики и к тому времени повидал слишком многое, чтобы сохранить способность испытывать потрясения. Но эта картина окопалась в первой десятке чарта видений после атомного мира. Теперь оно будет располагаться рядом с похожими стоп-кадрами, автобусом, зажатым 2 грузовиками, все пассажиры которого сидели как живые, силуэтами из жирной сажи на стене дома и цепочкой детских трупиков у садика на Цветочной, при виде которых сопровождавший их группу бывший лейтенант из райотдела милиции, до этого показавший себя человеком твердым, продекламировал: «Косточки, косточки, звездочки в ряд, трамвай переехал отряд октябрят». И глупо захохотал. Он замолчал лишь когда Богданов отвесил ему оплеуху. Владимир понимал, что у лейтенанта истерика, но другого способа прекратить ее не знал. На мосту количество тел на квадратный метр превышало все увиденное им ранее. Владимир попытался поставить себя на место тех людей сразу после импульса высотного взрыва, выключившего большинство автомобилей. Сначала паники не было. Наверное, большинство осталось в машинах. Только некоторые, кто поумнее и жившие неподалеку, решили идти домой пешком. Затем в центре города начали рваться крылатые ракеты. И тут паника стала распространяться как пожар. Дальнейшее легко представить. Машины были брошены, и их владельцы влились в огромную толпу, штурмовавшую поступы к мосту. Тут-то их и застал удар. Все они погибли мгновенно, еще до прихода ударной волны. Судя по расположению тел, люди в основном бежали с западного берега на восточный. Но находились и такие, кто в эти последние минуты двигались против течения, создавая дополнительные трудности для остальных. Широкий автомобильный мост превратился в непроходимую преграду для 10 с лишним тысяч человек. На таком расстоянии от места, где взорвалась первая бомба, они погибли еще до прихода взрывной волны, от одной лишь вспышки. Вплавились в асфальт, приклеились к железным ребрам моста и друг к другу. Содержащийся в человеческом теле жир превращается в клей при нужной температуре и давлении. Впрочем, здесь, в 4 километрах от эпицентра, и те, кто шел по мосту, и те, кто просто ждал, что будет дальше, и даже спустившиеся в неглубокие подвалы, были обречены. Разве что метро могло спасти счастливчиков, да и то без гарантии. Тогда разведчикам пришлось ехать по сплошному ковру из тел, чуть прикрытых снегом. Вездеход на воздушной подушке проплывал над ними, даже не замечая, а снегоходам приходилось лавировать, то и дело подпрыгивая на кочках. Будь у них колесный транспорт, пришлось бы проделывать борозду в этом страшном поле. В их задачу не входили действия на левом берегу, и все же они по собственной инициативе проверили мост. Владимир вспомнил, как шел тогда впереди, и его фонарь выхватил из темноты картины под стать комнате страха. Скелеты в покореженных автомобилях скалились поисковикам вслед, словно приглашая разделить свою участь. Самим машинам сильно досталось, и не только от взрывной волны. Казалось, нечто вроде бульдозера или грейдера прошло тут как таран, столкнув не один десяток легковушек вопь, растолкав оставшиеся в стороны и изрядно помяв их оплавленные и обгоревшие бока. Дальше им попались 3 Урала. Бензобаки были пусты, аккумуляторы давно сели. Но с виду машины были целыми, что радовало. Передав информацию в убежище, связь в тот день была нормальной, они двинулись дальше. Надо было глянуть, что там с мостом. Здесь, в городе, концентрация пепла в воздухе была выше, чем вокруг их гнезда. Поэтому Владимиру вначале было трудно адаптироваться к плохой видимости. Обрыв они обнаружили неожиданно. Только что впереди был солидный бетон, и вдруг из темной пелены вынырнул край, резко загибающийся вниз, как на американских горках. Будь Владимир чуть менее внимательным, не видать бы ему больше убежища. 2 пролета, как корова языком слизнула, обвалилась ровно, будто направленным взрывом подорвало. Он не видел, что творилось на другой стороне. Даже мощные аккумуляторные фонари не добивали до противоположного берега. Они могли только догадываться, кто нанес мосту последний удар. Но, судя по военным машинам сопровождения, это была колонна бронетехники, которая в первые дни катастрофы неслась из города на восток, выполняя чей-то идиотский приказ. А может, просто спасаясь бегством. Когда на середину моста выехали несколько тяжелых Т-80 или Т-90, что-то не выдержало в несущих конструкциях, и целый пролет рухнул в реку. Вместе отправилось несколько танков с экипажем. Они могли обеспечить защиту от поражающего фактора ядерного взрыва, но плавающими не были. С этой колонной было связано еще одно открытие, полезное. Брошенные Уралы оказались забиты боеприпасами. Причем помимо танковых, кумулятивных и бронебойных снарядов, по понятным причинам бесполезных, в них нашлись 6 цинков с патронами самых ходовых калибров 5,45, 7,62 и 12,7. В 7-м оказались новенькие противогазы и запас регенеративных патронов к ним. Еще в 1-м – сигнальные ракеты и выстрелы к подствольному гранатомету. 3 последних ящика были пусты и брошены открытыми прямо на снегу, будто отступали солдаты в страшной спешке. Еще бы. Через несколько дней после взрыва фон там был ого-го. Того, что творилось внизу, из кабины было не разглядеть. Богданов не мог видеть, как падают комья снега, поднятые волной воздуха от винта с 50-метровой высоты, заканчивая свой полет на черном льду, сковавшем опь. Тогда они вернулись домой с хорошими трофеями. Но еще в тот день у Владимира появилось предчувствие, что однажды им может понадобиться попасть туда, на левый берег. Как в воду глядел. И вот они стоят перед великой рекой, гораздо южнее, и он изучает в ПНВ ее скованные ледяным панцирем русло. Злой ветер завывает в ушах, пытается сорвать меховую шапку. Другая группа недели ранее докладывала, что расположенный севернее железнодорожный мост потрепан взрывной волной, но цел. Однако при приближении к мосту группу обстреляли, Один был убит, двое ранены. Оказывается, местные поняли стратегическую выгоду от обладания единственной связующей нитью между двумя берегами и держались за нее крепко. Не исключено, что там можно было прорваться, но все же убежище предпочло меньший риск. Поэтому вот уже неделю в районе правых чомов функционировала переправа. Отсюда на левый берег отправлялись поисковые группы и группы снабжения. Вдоль берега на север, в самое пекло, туда, где выжило меньше всего людей. И до сих пор сохранялся довольно высокий уровень радиации. По возвращению машины, груз и сами поисковики проходили тщательную санобработку. Но все равно это требовало постоянной ротации людей. Приходилось выбирать между опытными, но уже получившими дозу, и теми, кто еще не был проверен в деле, но был чистым. Группа Богданова заготовками продуктов не занималась. Ее задачей была дальняя разведка и иногда сопровождение важных грузов от временного лагеря на левом берегу до убежища. В том числе и на участке переправы через Обь. «Наша дорога жизни», – подумал Богданов, когда увидел ее в первый раз. И правда, так похоже было на блокаду Ленинграда. Тогда ведь тоже каннибализм был, и из-за куска хлеба случалось убивали. Хотя нет, не похоже, — укорил он себя, вспомнив хари городских мародеров. Народ теперь был другой, а уж страна тем более. Тогда мародерствовали и человечину жрали единицы. Большинство оставались людьми, несмотря ни на что. Последние отдавали, но других поддерживали, а не как сейчас. Выжил сам, выживи другого. Психология шакалов. Если бы нынешнему поколению выпало воевать в ту войну, подумал Владимир, драпали бы мы от немцев до Владивостока. Для тех, кто живет или часто бывает на северах и в других труднодоступных уголках страны, геологов, промысловиков, суровых туристов, переправа по льду на любой технике – это не аврал, а почти рутина. Ничего сверхопасного тут нет, если строго следуешь простым правилам. Первой задачей при организации переправы было найти достаточно пологий участок берега, линия которого после разлива реки изменилась до неузнаваемости. Худо-бедно разведчики нашли место, где склон обладал наименьшей крутизной. Чтобы узнать, какой толщины лед намерз за эти месяцы на реке, Владимиру пришлось вспомнить давние увлечения – зимнюю рыбалку – и вооружиться коловоротом. Он сделал замеры в трех местах, и в целом увиденное его обнадежило – 20 сантиметров. В принципе, достаточно для прохождения машины весом до 2 тонн на скорости. Лед был не мутный, к берегу примыкал без щелей, над водой не нависал. В Великую Отечественную по льду чуть толще без проблем гоняли танки и САУ. Они опасались не за себя. Судно на воздушной подушке пройдет где угодно. Удельное давление на грунт у снегохода тоже невелико. Но перевозки осуществляли грузовики – Шишиги, Садко, Уралы, каждый из которых на обратном пути шел изрядно потяжелевшим. Салон чуть наклонился вперед. Они съехали с дороги и спустились по пологому склону. Судно понеслось под замерзший обив в 20 сантиметрах над поверхностью льда. Снегоходы «Буран» и две «Ямахи» следовали за ним. Слева из темноты выступал гигантский силуэт разрушенной плотины. Даже это инженерное сооружение не было рассчитано на такие сотрясения. Владимиру показалось, что плотина кренится в сторону, как Пизанская башня. Хотя это мог быть и обман зрения. Вроде бы операцию эту они давно хорошо отработали, но каждый раз она сопровождалась легким стрессом. Грея над исправно работающей печкой руки, Богданов считал секунды. Казалось, что они движутся медленно, вокруг почти ничего не менялось. Лишь иногда то справа, то слева появлялись из темноты разбитые артефакты земной цивилизации. Вмерзший остов катера, несколько покореженных яхт, и опрокинутых моторок. Владимир довольно живо представил, как где-то там ползают по дну раки, вдоволь наевшись мертвечины. На середине реки, сидевший рядом Макс, указал на видневшийся вдали силуэт корабля, вмерзшего в лед. Почему бы не проверить этот Челюскин? Вряд ли там есть что-то полезное, покачал головой Владимир. Похож на лесовоз, да и нельзя нам останавливаться. Он стал мнительным и не хотел лишний раз испытывать судьбу, а еще он стал суеверным. Но покажите хоть одного несуеверного летчика, подводника, альпиниста, любого, кто ходит под смертью. За себя и товарищей он не боялся, но переправа грузовиков внушала ему опасения. Богданов понимал, что самый опасный этап операции впереди. Он пропустил момент, когда твердая земля под ними опять сменила ненадежную корку. Вот он, левый берег. Они встретили маленькую колонну возле временного лагеря на границе зоны сильного заражения. Та везла запасные части для фильтр-вентиляционной камеры и оборудование для скважины прямо со склада фирмы-проектировщика убежища. Еще много менее приоритетной добычи – топлива, одежды. Продуктов в этот раз почти не нашли. Начали путь, поскованный ледяным панцирем обе штатным порядком. Снегоходы конвоировали колонну. Вездеход ехал в середке. Наконец, первый грузовик выехал на лед там же, где несколько дней назад переправился на ту сторону. Так было надежнее. Хотя гарантии, конечно, никто бы не дал. Следы колес давно занесло, но место было отмечено несколькими знаками, вроде поваленных столбов, которые чужаку бы не сказали ничего. Еще до того, как миновали первые 100 метров, Богданов что-то почувствовал. Но он списал все на недосып и нервное напряжение. Это произошло, когда они преодолели 2/3 пути, и Владимир уже грешным делом расслабился. В этот момент судьба нанесла первый удар, наказывая его за недопустимый оптимизм. Матерный крик ворвался в тишину кабины. Владимир с трудом разобрал отдельные слова. «Это третий! Мы встали! Заглохли!» «Нет, этого только не хватало!» «Караван!» — гаркнул Богданов в микрофон. «Не останавливаться! Езжайте и ждите на берегу у кафешки! Сопровождение! Не отставайте! Мы сами справимся!» Он повернулся к водителю. «Поворачиваем! Вон он!» Впереди быстро уменьшались красные огни двух грузовиков, спешивших покинуть опасное место. Судно плавно выполнило поворот, и они увидели остановившийся в самый неподходящий момент грузовик. Увидели и людей из группы материально-технического снабжения. Один, видимо, водитель, ковырялся в моторе. Еще четверо из тех, кто переходил пешком, что-то делали у кузова. Похоже, пытались выгрузить прямо на лед часть груза. Развязка произошла на глазах разведчиков. Внезапно Урал чуть дернулся и накренился. Теперь только одна пара его колес имела под собой опору. Передняя ось погрузилась, и корма задралась, как непристойно откляченный зад певички. Речная гладь сказала «крак» и прогнулась. По зеркалу ледяного покрова потянулись трещины, ширясь и заполняясь водой. Плавно, как в замедленной съемке, машина начала погружаться. И вдруг, перевалив через точку шаткого равновесия, мигом исчезла из виду, будто кто-то силой потянул ее снизу. Все это заняло не более 3 секунд. Когда полярный лис прибыл к месту катастрофы, разведчики готовы были бежать бегом, чтобы спасать тонущих. Тех чудом не затянуло вместе с машиной, но положение их было отчаянное. «Куда?» – остановил товарищей Владимир, который помнил о коварной природе льда. «К самому краю не подходите!» Ветер давно разогнал облака холодного пара. И глазам собравшихся у полыньи предстало леденящее кровь зрелище. По темной маслянистой воде, подсвеченной галогенными фарами и прожектором на крыше полярного лиса, расходились широкие круги. В воде барахтались люди, 3. Они пытались вылезти, но резали пальцы о край и падали, бултыхаясь в паре метров от спасительной кромки. В холодной воде неподготовленный человек быстро лишается сил и коченеет. Спасатели осторожно подползли к краю и оттащили от него тех 2, которые уже выбрались без посторонней помощи. Их заставили бежать к горевшим в темноте огням лиса, чтобы согрелись, а сами занялись остальными. Тех вытаскивали, бросая им веревку с карабином. Вскоре все были в безопасности. Им оставалось только согреться и отойти от шока. Им повезло. Чего не скажешь об убежище, которое лишилось ценного груза. Разместив спасенных в салоне Лиса, тронулись в путь, оставив позади полынью, где как насмешка покачивались на поверхности воды десяток пачек корейской лапши из трюма грузовика, разделившего судьбу Титаника. Вода на глазах покрывалась прозрачной, как целлофан пленкой. Картину происшествия потом восстановили, опросив чуть было не утонувших караванщиков. Грузовик действительно заглох в самый неподходящий момент, но это было полбеды. Сам майор 100 раз говорил им, что распределять груз следует равномерно. Не нагружать машины доверху, а лучше сделать лишний рейс. В этот раз распоряжение проигнорировали. Хотели привезти в убежище как можно больше. Теперь они потеряли грузовик с оборудованием, которое могло повысить жизнеспособность убежища. Богданов готов был съесть свою шапку от злости, в основном на себя. Он чувствовал собственную вину, хотя размещение груза не входило в его обязанности. На берегу заброшенной забегаловки они догнали колонну и через 2 часа были уже дома. Но вместо того, чтобы направиться в убежище, свернули с Советского проспекта, не доезжая 500 метров до подземного перехода. Проехав мимо разрушенных 20-этажных жилых домов, они оказались перед неприметным бетонным забором, за которым чернели силуэты зданий ангарного типа. Ворота были открыты, и их уже ждали. Автобаза номер 4 была плацдармом убежища на поверхности. Здесь следы разрушения не так бросались в глаза, как в жилых домах. Многое совсем не изменилось, как будто не было этих 3 месяцев, за которые перестал существовать мир. Когда Демьянов впервые пришел сюда на разведку, стоило ему миновать железные ворота и КПП, как его охватила жестокая ностальгия. Он тогда подумал, что в его крохотном кабинете на 2-м этаже все еще стоит немытая в пятницу чашка с остатками кофе и лежит раскрытым недочитанный журнал «Гражданская защита». Но нет, конечно, там все сгорело. Может, оно и к лучшему. Эти воспоминания могли бы увлечь его дальше, в прошлое, в те времена, когда его семейная жизнь еще не пошла на дно, как торпедированный корабль. Только теперь он понимал, что это были страшные годы, а тогда он жил как во сне, одним днем, не замечая, что тихо спивается и деградирует, становясь на 5-м десятке старой развариной. Когда они пришли сюда, здесь не было ни души. Да и странно было бы, если бы кто-то пытался выжить в этом месте. На мгновение он подумал о том, что стало с работниками базы, его бывшими коллегами. Разбрелись кто куда или погибли, или осели в деревнях и переполненных лагерях беженцев. Те, кого он должен был защищать, исходя из должностных обязанностей, грубо нарушенных 23-го. Гаражные боксы пострадали меньше, только один полностью выгорел. Видимо, воспламенились горюче-смазочные материалы, остальные 4 стояли почти нетронутыми. Правда, весь запас топлива пропал, как и почти весь транспорт, который был исправен. Что неудивительно, людям же надо было на чем-то бежать из города. Новый пришлось добывать в ходе рейдов. Эхо их шагов гулко разносилось по огромным гаражам. 2 связистов тащили, разматывая за собой, катушку телефонного провода. Наводили связь с подземельем. Демьянов остановился возле груды старых покрышек, сложных у входа в нарушение правил пожарной безопасности. От огня они вулканизировались, стали твердыми, как камень. Пар валил изо рта. Здесь было немногим теплее, чем на улице, разве что ветра не было. Но он знал, что скоро это место оживет, пустые помещения наполнятся голосами и шумом работы. Ее предстояло много. Именно отсюда они совершат свой бросок. Вот уже почти месяц прошел с тех пор, как они начали готовиться к эвакуации. На 1-м этапе они не покидали подземелья, накапливали жирок в ходе рейдов. Теперь операция вышла на финишную прямую. Со всего района были собраны гусеничные трактора и прицепы, На них повезут материальное имущество. Для людей предназначены почти 30 автобусов с обогреваемыми салонами. С цепями на колесах у них будет достаточная проходимость, чтобы пройти вслед за гусеничной техникой там, где когда-то была автотрасса. Формирование убежища, раздутые уже до 400 человек, трудились, не покладая рук. Никто не сидел без дела. Разведгруппы исследовали будущий маршрут и оборудовали перевалочные пункты. Группы материально-технического и продовольственного снабжения искали среди руин необходимые ресурсы и продукты. Бойцы отделений охраны общественного порядка стерегли ключевые объекты убежища – продовольственный склад, дизельную электростанцию, ФВК, чтобы не допустить повторения событий, которые чуть не погубили всех в первый месяц их заточения. Теперь к их обязанностям прибавится и несение караулов на автобазе.